Маршал Советского Союза Захаров. Вопросы истории. 1970 год, номер 5, страница 33. У коммунистов все просто. Не хватало специального уровского вооружения на новой границе, вот и пришлось пойти на вынужденный шаг, разоружить линию Сталина. Нужда, мол, заставила. Но давайте вспомним, что разоружение линии Сталина началось осенью 1939 года. При этом снятое оружие сдавалось на склады. Другого применения для специального уровского вооружения в тот момент никто придумать не мог, ибо на новой западной границе никакого фортификационного строительства не велось. Линии Молотова не существовало. Не существовало даже и решения о ее строительстве. Решение было принято советским правительством гораздо позже, 26 июня 1940 года. Вот и получается, что вначале линия Сталина была разоружена, а уж потом, почти год спустя, возникла причина, нужда и потребность пойти на такой шаг. Нет, товарищи коммунистические историки, такого объяснения мы принять не можем. Следствие не может опережать причину. Потрудитесь придумать причину. Объяснение о переброске оружия с линии Сталина на линию Молотова мы не можем принять и потому, что линия Молотова в сравнении с линией Сталина была жидкой цепочкой относительно легких укреплений, которым не требовалось много вооружения. Пример. В Западном особом военном округе, то есть в Белоруссии, было построено на новой границе 193 боевых сооружения. А до этого на старых границах было разоружено 876 более мощных боевых сооружений. В других военных округах соотношение между вновь построенными сооружениями и ранее разоруженными еще более разительно. В Одесском военном округе разоружили 3 сверхмощных УРА на старой границе, а на новой пока к строительству не приступили. Велись подготовительные работы. Для того, чтобы вооружить линию Молотова, было достаточно снять с линии Сталина только часть вооружения, причем только меньшую часть. Отчего же с линии Сталина сняли полностью все вооружение? Но даже если, забыв здравый смысл, мы и поверим коммунистам, то получим только неудовлетворительный, рассчитанный на дурака ответ на вопрос о том, почему линию Сталина разоружили. Но мы не имеем никакого, даже фальшивого ответа на вопрос, зачем же ее уничтожили. Казематное орудие, пулеметы, боеприпасы, перископы, средства связи, газовые фильтры можно снять с линии Сталина и перебросить на линию Молотова. Но можно ли перебросить с одной линии на другую железобетонные сооружения? Самый маленький одноамбразурный пулеметный ДОТ – это железобетонный монолит весом 350 тонн, врытый в землю по самые глаза, а поверх него навалены гранитные глыбы, чтобы вызывать преждевременный разрыв снаряда. И все это засыпано землей, на которой уже проросли деревья для дополнительной защиты и маскировки. А вокруг рвы и искусственные пруды. Можно ли это перетащить на 200 километров на запад? Нельзя. А сооружения большего размера – это тысячетонные монолиты глубоко под землей. Можно ли их перетащить на линию Молотова? Опять же нельзя. Если из одного прекрасного прочного дома мы перенесли мебель в другой дом, разве это достаточное основание для того, чтобы первый дом взорвать? Разоружить нужда заставила. Пусть будет так. Но взрывать-то зачем? Вот Я живу в Великобритании. Брожу по прибрежным холмам. Кругом тут и там железобетонные доты времен войны.